История двух домов. При купеческом клубе был тенистый сад, где члены клуба летом обедали, ужинали и на широкой террасе встречали солнечный восход, играя в карты или чокаясь с шампанским. Сад выходил в Козицкий переулок, который прежде назывался Успенским, но с тех пор, как статс-секретарь Екатерины II Козицкий выстроил на Тверской дворец для своей красавицы-жены, сибирячки-золотопромышленницы, переулок стал носить ее имя и до сих пор так называется. Дом этот в те времена был одним из самых больших и лучших в Москве. Фасадом он выходил на Тверскую, выстроен был в классическом стиле, с гербом на фронтоне и двумя стильными балконами. После смерти Козицкий дом перешел к ее дочери, княгине Белосельской-Белозерской. В этом-то самом доме находился исторический московский салон дочери Белосельского-Белозерского Зинаиды Волконской. Здесь в 20-х годах прошлого столетия собирались тогдашние представители искусства и литературы. Пушкин во время своих приездов в Москву бывал у Зинаиды Волконской, которой посвятил известное стихотворение. Среди рассеянной Москвы, при толках виста и бастона, при бальном лепете молвы ты любишь игра Аполлона, царица мусы красоты, рукою нежной держишь ты волшебный скипетр вдохновений, и над задумчивым челом, двойным увенчанным венком, и вьется, и пылает гений. Певца, плененного тобой, не отвергай смиренной дани, внемли с улыбкой голос мой, как мимоездом каталани цыганке внемлет кочевой. Один из гостей Волконской, поэт Муравьев, случайно повредил стоявшую в салоне статую Аполлона. Сконфузившись и желая выйти из неловкого положения, Муравьев на пьедестале статуи написал какое-то четверостишее, вызвавшее следующий экспромт Пушкина. «Лук звенит, стрела трепещет, и, клубясь, издох Пифон, и твой лик победой блещет, бельведерский Аполлон. Кто ж вступился за Пифона? Кто разбил твой истукан? Ты, соперник Аполлона, бельведерский Митрофан». В салоне Зинаиды Волконской веял дух декабристов. По ступеням беломраморной лестницы Москва провожала до зимнего воска княгиню Марию Волконскую, жену сосланного на каторгу декабриста, когда она ехала туда, где работа кипела под звуки оков, под песни, работа над бездной, стучались в упругую грудь рудников и заступ, и молот железный. Родные, близкие, друзья собрались проводить остановившуюся здесь на сутки проездом в Сибирь Марию Волконскую. В поэме Некрасова «Русские женщины» Мария Волконская уже далеко в снежной тундре так вспоминает этот незабвенный вечер. «Певцов-итальянцев тут слышала я, что были тогда знамениты. Отца моего сослуживцы, друзья тут были, печалью убиты. Тут были родные ушедших туда, куда я сама торопилась». Писатели группа любимых тогда со мной дружелюбно простилась. Тут были Адоевский, Вяземский, был поэт вдохновенный и милый, поклонник кузины, что рано почил безвременно взятой могилой. И Пушкин тут был. Зинаида Волконская навсегда поселилась в Италии, где салон Северной Каринны, как ее там прозвали, привлекал лучшее общество Рима, но, в конце концов, ее обобрало католическое духовенство, и она умерла в бедности. Московский салон прекратился с ее отъездом в 1829 году, а дом во владении Белосельских-Белозерских, служивших при царском дворе, находился до конца 70-х годов, когда его у князей купил подрядчик Малкиель. До этого известно только, что в конце 60-х годов дом был занят пансионом Репмана, где учились дети богатых людей, а весь период от отъезда Волконской до Репмана остается неизвестным. Из этого периода дошла до нас только одна легенда, сохранившаяся у стариков-соседей, до отставных полицейских Тверской части, которые еще были живы в 80-х годах и рассказывали подробности.